Поза статуи была давно уже задумана художником. Однажды он увидел Тилотаму коленопреклоненной на берегу моря, она искала раковинки. Колено ее касалось земли, другая нога упиралась на пальцы. Тилотама придерживала развивающиеся на ветру волосы левой рукой, поднятой к затылку, а правая, выпрямленная, с расставленными пальцами, была погружена в песок. Он кликнул ее. Она повернула к нему лицо с широко раскрытыми глазами, сосредоточенные в своих мыслях. Через мгновение лицо Тилотамы осветилось ее особенной, несказанно милой улыбкой. Она поднялась на кончиках пальцев, упруго распрямив свое тело. В этот момент художник и увидел Парамратти Тилотаму, чуть выгнувшуюся, откинувшую плечи назад, придерживавшую волосы у затылка. Вытянутая правая рука отклонилась в сторону в отстраняющем жесте. Плотно сомкнутые ноги напряглись, разгибаясь в коленях. Момент порывистого и легкого изгиба тела совпал с пробуждением задумчивого, почти печального лица, озаренного приветом и радостью. Единственную секунду перехода в теле и душе сумел уловить и запомнить художник. Лучшей позы для статуи нечего было искать. Эта внешняя форма слилась с главной внутренней идеей Даярама создать образ проснувшейся души, потянувшейся к звездам в слитном усилии всех сил и чувств юного тела. Рамамурти смог очень скоро выполнить черновой эскиз статуи. Но огромная пропасть лежала между удачей общего плана скульптуры и ее завершением. Тысячи маленьких, но важных деталей, недоумений и загадок стали на его пути. Вместе с ним одолевало затруднение и его модель, иногда с такой тонкой интуицией тела и чувства, какие были недоступны Даярому. Тилотама увлеклась созданием статуи, как и он сам, засыпая тут же в мастерской после многочасовой работы. Не раз, когда огорченный неудачей Даярам рано бросал работу, Тилотама будила его, внезапно поняв сущность затруднения. Или же он врывался к ней, свернувшейся на своей постели с ладонью под щекой в детском мирном сне, и будил ее, торопя, пока не исчезла едва забрежевшая, уловленная за краешек догадка. Время шло, и чем ближе к завершению становилась статуя, тем больше тревожился Даяром. Уверенность в победе, наполнявшая его в начале работы, таяла с каждым днем. Страх все сильнее овладевал художником. В окне показалась голова Тилотамы. Она собиралась купаться. Увидев, что Даярам курит у окна, она сделала призывный жест по-индийски пальцами рук, держа ладони от себя. Даярам выскочил в окно, и оба спустились по травянистому откосу. Луна всходила, посеребрив океан и легкую завесу туманных испарений, поднимавшихся от влажной нагретой земли. Берег был безлюден, и размеренный плеск волн не нарушал первобытной тишины. Ничего больше не было во всем мире: Тилотама, он и океан. Рамамурти взял ее на руки, вошел с ней в воду и опустил, когда набежала волна. Тилотама поплыла. Он плыл рядом с ней, чувствуя, как уходят все сомнения, будто растворяются в океане. Слишком много рассуждений, зыбких и ускользающих. Надо делать, собрав всего себя, всю волю. Таковы были древние мастера, знавшие главный секрет победы — неутолимое и непреклонное желание творить. Но Тилотама... Он свершит свой путь служения людям, создав Анупамсундарту, а потом Тилотама понесет и дальше свою красоту в картинах или фильмах, не все ли равно, и его очередь помогать ей, как сейчас она помогает ему. Но вместе, вдвоем, пока есть и будет любовь, мимо теней прошлого, навстречу всем невзгодам и радостям или опасностям будущего.